Надежда Волгина. Дамские штучки. Глава первая. Я проспала. Автобус сломался. Дороги замело снегом. Меня ждут серьезные проблемы. Мысли чередовались примерно в такой последовательности, когда вбегала в фойе центра, едва не сбив охранника. А все потому, что раздеваться начала еще на улице, и громадного Михаила умудрилась не заметить. «Кажется, кому-то влетит», — с улыбкой пробасил Михаил. «Догадываюсь, кому», — скривилась я. «А ты чему радуешься?» — тут же нахмурилась. «Как чему?» «Тебя рад видеть, птичка-невеличка». «Ой, да ну тебя!» — махнула я рукой и кинула в Михаила своим пуховиком. «Повесь, пожалуйста, будь другом». «Для тебя все, что угодно». Сгробастал он в охапку мою одежду и потопал в гардероб. Но этого я уже не видела. Быстро сунув ноги в туфли, помчалась в торговый зал, молясь, чтобы оказаться за прилавком раньше, чем начнется обход. Не успела. «Ксения!» Укрик заставил меня замереть на месте, не доходя буквально пары шагов до царства нейлона и капрона моих владений и убежища. Как только снова смогла двигаться, так медленно обернулась, чтобы встретиться взглядом с черными и непроницаемыми глазами Константина, грозы всех продавщиц центра. «Зайдите ко мне во время перерыва», – отрывисто бросил он, развернулся и пошел дальше. Я же заходила за прилавок, борясь с заморозками в душе. Те редкие контакты, что случались у меня с начальником, вызывали почти всегда такую реакцию. Вот ведь странно. Константина, управляющего можно назвать красивым мужчиной, высокий, всегда элегантный и модно одетый, костюм, рубашка под цвет, всегда галстук в тон и неизменно суровое выражение лица. Каждое утро ровно в 10 управляющий начинает обход своих владений. Он неспешно идет по залу, окидывая ленивым взглядом прилавки, без тени улыбки на красивом и очень мужественном лице. И временами его брови сходятся над переносицей. И это является признаком, что на одном из участков что-то пошло не так. В такие моменты Константин сворачивает с намеченной траектории и направляется к виновнику непорядка. Даже не повышая голоса, он умудряется отчитывать так, что чувствуешь себя настоящим преступником, как вот я сейчас. Эх, а впереди еще целый рабочий день, длинный, наполненный покупателями и всякой разной суетой. «Ксю, кажется, ты нарвалась», – сочувственно и шепотом проговорила Вера, продавщица галантерейного отдела и моя самая близкая подруга. «Ты чего опоздала-то?» «Ты проспала, представляешь? Еще автобус сломался, будь он неладен. Пришлось целую остановку месить снег». «Да уж, еще и завалило ночью, как назло». «И как оправдываться будешь?» «Не знаю», – пожала я плечами, спешно пряча сумку в шкафчик и поправляя прическу. «Потом придумаю». «Правду скажу, что еще? Я же человек, а люди иногда не слышат будильников». «Угу», – кивнула Вера. «Только Костя наш не человек». «Это да, за глаза мы его все называли механическим Костей. Для человека, управляющему, было свойственно слишком мало эмоций». «Как Тимка?» – спросила я. «Недавно в семье Веры произошла трагедия. Разбился ее брат, который занимался профессиональным спидвеем. Слава богу, парень остался жив, но пострадал его позвоночник, а сам Тимка не может ходить. Пока». «Конечно же, пока. Я в это верила, как и его родные». «Да так же», – махнула рукой Вера. «Все нервы истрепала, если честно. Мама нашла для него классного специалиста, который и не таких на ноги поставил, а он не хочет ничего в общем». Говорит, что никто ему не поможет. «Не переживай, Вер, просто еще мало времени прошло. Надо потерпеть. Кроме вас, Тимку некому поддержать». «Ну, мы и терпим его выкрутасы», – грустно улыбнулась Вера. А потом уже не до разговора встала. В наш центр потянулись покупатели. И стремительно приближался технологический перерыв, во время которого мне и велено было явиться к руководству. «Дамские штучки» – так называется наш торговый центр. С уверенностью могу сказать, что это самое посещаемое место в нашем маленьком, но замечательном городке, где я родилась и выросла, и которое любила всем сердцем. Только в нашем центре можно найти все, что так восхищает и пленяет женщин. Наш магазин по праву называют эпицентром стиля и моды. Работают в нем тоже женщины. Но кому, как не женщинам, понять проблемы и нужды себе подобных? У нас продается все, начиная от яркой губной помады и заканчивая увесистым бриллиантовым колье, стоящим целое состояние. Еще дамские штучки необычен по своему внутреннему устройству. Здесь нет стен и перегородок. На огромной площади соседствуют открытые павильоны. От покупателей их отделяют элегантные стойки, выдержанные в едином стиле. За этими стойками и начинается пространство продавщиц и стеклянной витрины, что демонстрирует все самое лучшее. Наш центр – излюбленное место большинства женщин города. Здесь они не только покупают нужные им вещи, но и общаются друг с другом, отдыхают душой и даже телом в нашем спа-салоне. И с уверенностью могу сказать, что всю эту роскошь мы предлагаем женщинам по вполне доступным ценам. Вот уже 3 года я работаю в отделе колготок и чулок в царстве капрона, нейлона и лайкры. Наверное, я самая подкованная в нашем городе женщина по части этой интимной принадлежности женского гардероба. Сама я считаю эту деталь едва ли не самой главной в одежде и работу свою очень люблю. Если что-то и напрягает меня, так это 10-часовой рабочий день и необходимость вращаться в женском коллективе. Последнее чуть сильнее, потому что к 27 годам я все еще не замужем. Да что уж там, у меня и парня-то нет, и познакомиться с ним негде. Ведь, как утверждают знатоки, потенциального мужа лучше всего искать на работе. А где его здесь искать-то, если даже наши клиенты почти поголовно женщины? И смех, и грех, как говорится. Ну все, Вера, я на расстрел. Поставила я на прилавок табличку, сообщающую о 15-минутном перерыве. Ой, ну ладно тебе. Держи хвост пистолетом и подключи все свое очарование. Ударь по нашему роботу обаянием. Нужно оно ему, пробормотала я, одергивая юбку. Надеюсь, не уволят. Ксю, ну кончай драматизировать. Премию, конечно, наш Костик тебе не выпишет, но и не уволит точно. Где он еще такую чулочницу найдет? Усмехнулась Вера и жестом мне велела смело отправляться в крокодилью пасть. Ну, я и отправилась. Только вот ноги почему-то слушались меня плохо. Всю дорогу до кабинета управляющего нещадно дрожали, а перед самой дверью словно вросли в пол.